Глава 14. Тишина, повисшая в гримерке после падения тела Антона, по ощущениям, длилась целую вечность. Время сжалось в одну точку, и в ней было только три звука. Прерывистое дыхание Дмитрия, приглушенные голоса гостей в зале, сдавленные всхлипы Дарьи, все еще крепко державшей меня, будто боясь, что я растворюсь в воздухе. Первым в эту застывшую картину ворвался Аркадий Штерн. Дверь распахнулась без стука, и он вошел в сопровождении двух рослых мужчин в строгих костюмах. Его взгляд мгновенно просканировал картину. Бледную меня в объятиях подруги, Дмитрия, стоящего над поверженным противником, и самого противника, бесформенной грудой, лежащего на ковре. На лице Штерна проступила ледяная, концентрированная ярость. «Что здесь произошло?» Его голос был тихим, но в нем звучала сталь. «Он напал на Анну!» Первой пришла в себя Дарья. Ее голос немного дрожал. «Толкнул! Я едва успела перехватить!» «Уж простите, я понимаю, что произошедшее может негативно сказаться на репутации вашего заведения, но... В общем...» «Мы немедленно вызовем полицию». Аркадий перевел свой пронзительный взгляд на меня, на мой живот, на ушибленное бедро, потираемое мной инстинктивно, и принял решение. «Согласен». Отрывисто кивнул он, повернулся к одному из охранников и добавил. «Звони в полицию. Четко и по делу. Нападение на артиста в гримерной. И в скорую тоже позвоните. Ты!» Перевел он взор на второго. «Оцепить коридор. Ни один гость, ни один журналист не должен сюда попасть. Действуйте!» Его люди, коротко кивнув, вышли в коридор. Хаос начал обретать структуру. Дарья мягко усадила меня на диван. Дмитрий тут же присел рядом. Его врачебный инстинкт взял верх над шоком. «Аня, где болит? Голова не кружится? Нужно приложить лед». Он говорил, а сам все еще не мог отвести взгляда от своих рук. На костяшках его пальцев проступала краснота. Я видела в его глазах смятение. Он, человек, чье призвание исцелять, нанес травму. И я понимала, что он сделал это ради меня. Приезд полиции и медиков превратил закулисье элитного клуба в филиал районного отделения. Гламурный триумф моего дебюта сменился жесткой, протокольной реальностью. Полицейские, поначалу настроенные скептически, изменились в лице, когда к ним вышел сам Аркадий Штерн и изложил свою версию событий. Его имя в этом городе имело вес. Начался опрос. Это было унизительно и мучительно. Сидя в своей гримерке, пахнущей цветами и успехом, я рассказывала равнодушному, даже уставшему, лейтенанту историю своего распадающегося брака. Про уход Антона, про его угрозы, про встречу у юристов. Каждое слово давалось с трудом, но я говорила. Дарья сидела рядом, не отпуская моей руки. Потом давали показания свидетели. Дарья, Аркадий. Последним был Дмитрий. «Ваши действия?» — спросил лейтенант, глядя на Диму. — «Мои действия квалифицируются статьей 37 Уголовного кодекса», — ответил Дмитрий ровным голосом врача, ставящего диагноз. — «Необходимая оборона. Я применил силу для пресечения противоправного деяния, представляющего угрозу жизни и здоровью другого лица. В данном случае беременной женщины, моей пациентки». Тем временем медики из скорой помощи привели в чувство Антона. Он стонал, держась за челюсть. После короткого осмотра врач вынес вердикт. Подозрение на легкий вывих челюсти. Нужна госпитализация для обследования. «Прекрасно», – прокомментировал лейтенант. «В больницу поедете в сопровождении наших сотрудников. Оттуда, уважаемый, проследуйте в отделение для дальнейшего разбирательства». Антон посмотрел на меня взглядом, полным такой неприкрытой ненависти, что мне стало холодно. он ничего не сказал. Когда его уводили, бывший муж выглядел не опасным хищником, а просто жалким, пьяным и растерянным человеком, проигравшим по всем статьям. Чем я заслужила такое к себе отношение? Вопрос поставлен неверно. Правильный? Что с ним не так? Или же, почему я так долго позволяла ему обращаться со мной как с вещью? Мигом отреагировала Даша. Оказывается, я высказалась вслух. Ответы просты и сложны одновременно. Подруга мягко погладила меня по руке. Антон относится к тебе с такой злобой не потому, что ты сделала что-то плохое, а потому, что ты сделала немыслимое для его эго. Ты выжила и стала успешной без него. Его поведение сегодня – это крик человека, потерявшего власть над другим человеком и неспособного сей факт пережить. Антон думал, ты будешь умолять, приползешь к нему, согласишься на все его условия, возможно даже, чтобы он открыто с кем-то встречался. Но ты оказалась выше его низменных мечтаний. Ты ушла и ни разу не оглянулась. Когда все официальные лица уехали, клуб погрузился в звенящую тишину. Аркадий подошел к нам. «Дмитрий Андреевич», — сказал он тоном, не терпящим возражений, — «отвезите Анну Сергеевну домой. Убедитесь, что с ней все в порядке. Дарья, мы с вами на связи завтра с утра. Будем вырабатывать дальнейшую стратегию». В машине Димы мы ехали молча. Напряжение было почти осязаемым. Город за окном жил своей ночной жизнью, сверкал огнями, не подозревая о том, что не так давно произошло в элитном клубе «Эхо». Уже у двери моей квартиры я нарушила молчание. «Спасибо!» Он посмотрел на меня, и в его глазах была такая смесь боли, тревоги и нежности, что у меня перехватило дыхание. «Я врач», — сказал он глухо. «Я не должен был бить его». «Вы защищали меня и моего ребенка. Если бы не вы, я не знаю, что было бы. Вероятно, он избил бы и меня, и Дашу». «Когда я увидел, что он вас толкнул, и вы начали падать, я просто перестал думать». Он помог мне войти в квартиру. Я прихрамывала. Ушибленное бедро начало дергать сильнее. «Сядьте!» — сказал он уже привычным докторским тоном. «Я должен вас осмотреть». Я опустилась на диван. Он устроился у моих ног и осторожно приподнял подол моего платья. На бедре, там, где я ударилась об угол стола, расползался темный уродливый синяк. Дмитрий, осторожно, едва касаясь, провел пальцами вокруг гематомы. Его прикосновения были профессиональными, но я чувствовала, как по моей коже бегут мурашки. Эта ситуация была наполнена невероятной, почти болезненной интимностью. «Перелома нет, но ушиб сильный», — заключил он. «Нужно приложить лед, а завтра заказать в рецептурном мазь. Я лично этим займусь». Он встал. Пошел на кухню, нашел в моем маленьком холодильнике лед, завернул его в полотенце и вернулся ко мне. Сам приложил холодный компресс к моему бедру, и я вздрогнула от неожиданности. «Простите», — сказал он, не убирая руки. «Ничего, потерплю». Мы сидели так несколько минут в полной тишине. Он на коленях передо мной, прижимая лед к моей ноге. Я на диване, глядя на его склоненную голову, на его сильные, надежные руки, час назад спасшие меня. И я поняла, что этот человек вошел в мою жизнь не случайно. Он был не просто доктором. Он стал моим защитником, моим тихим, неожиданным героем. На следующий день наш стратегический совет собрался в полном составе. Я, Дарья и Инга Леонидовна по громкой связи. «Итак, что мы имеем?» начала Инга без предисловий. «Против вашего бывшего мужа возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ. Умышленное причинение легкого вреда здоровью с учетом отягчающих обстоятельств нападение на беременную женщину. У Ветрова серьезные проблемы. Ему грозит как минимум крупный штраф и судимость. В отличие от Дмитрия Андреевича, ему ничего не грозит. Его действия – это классическая необходимая оборона. Свидетелей у нас достаточно». «Что это меняет для нас?» – спросила Дарья. «Это меняет все», – ответила юрист. «Теперь это не просто грязный развод. Это уголовное преступление. И это наш главный козырь. Но есть и обратная сторона. Эта история неизбежно станет публичной». «Я уже об этом подумала», – вмешалась Дарья. «Единственная защита Антона теперь – очернить Анну, выставить ее истеричкой, спровоцировавшей его. Он будет врать. Его адвокаты будут врать. Мы должны нанести удар первыми и рассказать историю так, как она произошла на самом деле». «Вы предлагаете дать интервью?» – уточнила Инга. «Именно. Эксклюзивное, тщательно подготовленное интервью одному уважаемому изданию. Мы сами создадим нарратив. Заголовок будет звучать примерно так. Триумф и нападение. Известный пианист Анна Левицкая стала жертвой бывшего мужа после своего дебютного концерта. Мы превратим Анну из жертвы в символ». Я слушала их, и у меня кружилась голова. Интервью, символ. Я просто хотела жить спокойно. Я не знаю, смогу ли я выносить все это на публику. «Сможешь», — твердо сказала Дарья, «потому что это больше не про тебя. Это про твоего ребенка. Ты должна защитить его и себя от той грязи, которая на вас обрушится». В тот же вечер мне позвонил Аркадий Штерн. «Анна Сергеевна, здравствуйте. Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, Аркадий Робертович. Уже лучше. Простите за тот скандал». «Это вы меня простите, что моя служба безопасности допустила подобное». Прервал он меня. «Виновные уже наказаны. Я звоню, чтобы сказать вам две вещи. Первое. Я поговорил со своими юристами. Они будут следить за этим делом и готовы оказать любую поддержку для защиты вашей и моей репутации. И второе». Секундная пауза. «Анна, то, что случилось, ужасно. Но завтра о вас будет говорить весь город. Ваша музыка и ваша история станут легендой. Будьте готовы. Билеты на ваш следующий концерт, я уверен в этом, раскупят меньше, чем за час». Я положила трубку. Осознание его слов обрушилось на меня ледяным душем. Мой позор, мое унижение, моя боль — все это становилось частью публичного шоу. Антон, пытаясь уничтожить меня, парадоксальным образом сделал меня знаменитой, и я понятия не имела, как жить с этим дальше.